Профессор Крижемецкий. Бодунов позвонил мне домой. «Приходите сейчас, у меня в кабинете любопытный тип. Он вам расскажет о себе, преимущественно правду». Я явился тотчас же. В клеенчатом кресле против письменного стола сидел джентльмен за 60 лет, солидной, привлекательной и располагающей к себе наружности. У него была бородка а-ля Немирович Данченко, которую он иногда как бы ласкал тыльной стороной ладони с золотым перстнем на пальце. На ногах поблескивали лаковые туфли. Костюм из серого твида был великолепно сшит. В кабинете непривычно пахло дорогим одеколоном. Я взглянул на него, явно профессор, и подался назад. «Послушайте», — сказал я Бергу, перехватив его в коридоре, — «вы приволокли сюда какого-то профессора? Это который в кабинете у папы Вани?» «Ну да». «Мне неловко туда войти». «Почему?» «Ну, он выглядит знаменитостью». «Так это же его специальность — выглядеть». «А вообще не расстраивайтесь. Он гонял Майдан еще при царе Горохе». «А что значит «гонял Майдан»?» «Крал в поездах». «А теперь согрешил похуже. В тюрьме его зовут дядя Гутя или профессор, а кличка у него, ну, штук 7, студент, акула, Крижемецкий, Тихоня, Добратский, больше не помню». Берг убежал. Я ничего не понял и довольно робко вернулся в кабинет, где полировал ногти профессор джентльмен студент акула. «Присаживайтесь», — пригласил меня дядя Гутя. Из-под очков он быстро и оценивающе оглядел меня. Беспокойная ласковость взгляда почему-то вспомнил я, но тут же накрепко забыл, опять угнетенной мыслью, что все это ошибка. Но ошибки не было. «Я бывший поездной вор, мой дорогой друг», — сказал профессор церемонно. «Бывший. В нашу славную эпоху индустриализации вспоминаю свою старую специальность с омерзением. Низость и гадость. Вы любите Цвейга?» Я промямлил, что, конечно, почему бы и нет. Он удивительно тонко, я бы выразился, трепетно и терпко, понимает нюансы души, продолжал профессор. Понимает тайны тайных, трепета сердец. «Жулик», — твердо решил я. «Моя биография проста», — услышал я. «Но в простоте сложна. Вот этот тайный зов, зов мастерски схваченный пером Цвейга, зов к приключениям, к туманностям, к странствиям. При чем тут Цвейг?» — подумал я. А профессор вдруг быстро и деловито осведомился. «Вы не знаете, почему я понадобился гражданину Бодунову? Что вдруг стряслось?» Я, разумеется, ничего не знал, а профессор заговорил опять. «Короче, я учился в Институте инженеров путей сообщения. Учился, молодой человек, плохо. Кутил. Данон, Медведь, Палкин. Литературные вечера, скетинг-ринг, головокружение от поэзии Бальмонта. Вот это певучее, шелестящее. Тише, тише, совлекайте с древних идолов одежды. Слишком долго мы молились, не забудьте прошлый свет. И вдова Клико...» «Вы влюбились во вдову?» — показал я свою темноту и полную необразованность. «Вдова Клико, марка шампанского», — раздельно произнес профессор. «В мое время это знали даже воры. Не то что писатели, но не суть важно. Короче, мой молодой друг, меня выгнали из института за громкое поведение и тихие успехи. У Папахина было именице в Курской губернии, эдакий вишневый сад, уходящее дворянство. На последние деньги я купил первый класс до станции Льгов первый. Купе на двоих. На мне полупогонщики, я несчастен. Что ждет меня от Папахина? Великий Бог, упреки, а от мутр, Господи, мигрени. И жениться на приданом, какая мука, какое страдание. Мой визави в купе, помещик, помню даже фамилию, несчастный порядочный человек, получивший 10 000 в банке для уплаты за рощу. Березовую рощу. Ну, мы пили с ним за молодость, за идеалы, за идеалистов, за студенчество, конечно, он тоже студент в прошлом. И пели «Гаудеамус и Гитур», потом вопали «Березонька», потом «Быстры, как волны», вино, водки, коньяки. Коньяк сразил бедняжечку. А я вышел на станции Клин с чемоданчиком крокодиловой кожи, в котором было 10 000 рублей империалами, крахмальные сорочки, бритвенные принадлежности и 2 пары исподнего. Это было 1 марта 2010 года. Так скончался Боря Добрынин и родился новый человек. Профессор замолчал и задумался в картинной позе, приложив ладонь к высокому, красивому, с залысинами профессорскому лбу. «Но когда же вы стали профессором?» — осведомился я. «О, еще не скоро. Труды, дни, дни, труды. Вы продолжали вашу деятельность в этом роде?» — спросил я, так сказать, в смысле Майдана. Слово «вор» я не мог выговорить. Продолжал и развивал. Мне сделали заграничный паспорт, «Ривьера» в поезде «Люкс», 70 часов от Петербурга. Стоимость проезда в рублях до Ментоны — 149. Развинченной походкой усталого Дэнди я входил в международные вагоны, еще до границы брал не менее чем на 10 000 драгоценности-то эти обломки разбитого вдребезги. Мы всегда возили в чемоданах. Но вас задерживали? Четвертной в лапу, и все в порядке. Царская Россия насквозь была прожжена язвой взятки. А потом империалистическая бойня. Я штабс-капитан, правая рука на черной перевязи, на груди полный бант ордена Святого Георгия, золотое оружие. Генералы вставали, когда я появлялся. Глаза профессора ярко загорелись. А одному Рамолику я приказал освободить место, и он повиновался. Таков уж я был, да, молодой человек, со мной шутки в сторону. Пардон, господин генерал, попрошу. Мерси. Еще миль, пардон. Я оробел. Передо мной действительно был блестящий, наглый, уверенный в своей безнаказанности старый офицерюга. Генералы же всегда ездили и на фронт, и с фронта, не без барахлишка, да и монету держали в чемоданах. Ну, конечно, работать было нелегко. Нервы, нервы, еще раз нервы. Но семья, ничего не попишешь. В ту пору я уже женился на очаровательной женщине. Правда, не совсем комильфо. Ну, и я ведь не был тем, за кого себя выдавал. Она полюбила мечту, туманность, призрак. Героя с полным бантом Георгия, а не афериста. Но потом позже я сознался. «А после революции?» — спросил я. «Ведь штабс-капитан не действовал». Профессор кивнул. «Вы поразительно догадливы, молодой человек. Мне пришлось совершенно перевооружиться. Паровой флот пришел на смену парусному. Согласитесь, не падать же до того, чтобы воровать в третьем классе то, что плохо лежит. Я засел за книги. Идея элементарная и блестящая. Знать в каждой науке один раздел, но так, чтобы чертям тошно стало. И быть для геолога педиатром, для педиатра астрономом, для астронома знатоком Эллады, для энергетика историком литературы. В литературе я был, например, эрудитом по части Энеиды. Основное — не напороться в купе на человека, который может тебя разоблачить, то есть узнать профессию попутчика. А дальше все просто. До скуки просто. Особенно крупные удачи у меня связаны с волжскими пароходами. Ну, там однажды мне удалось сложить в свой чемодан вещички двух крупных непманов и профессора, геолога, а потом их троих благородно судить тремя червонцами на дорогу из их же денег». «И вас не поймали?» Гражданин Бодунов догадался. «Вещи я возвратил. Все, кроме денег. Я сказал трогательную речь о родимых пятнах капитализма. Обе заседательницы плакали. Мне удалось даже вернуть что-то насчет моих пререволюционных заслуг. 6 месяцев. А Бодунов... Он в суде не присутствовал. Гражданин Бодунов лично мне сказал, что не переносит, когда я кривляюсь. Он выразился, что ему стыдно за человечество. Но уже 7 лет, как я навсегда порвал со своим прошлым». Профессор замолчал. «Как же вы порвали? Как это случилось?» Беспокойная ласковость взгляда опять мелькнула и погасла за стеклами очков. «Вам, мой друг, только правду. Меня потряс один артист П. Вот кто переплавил меня в горне своей души». Артист П. действительно был прекрасным человеком. И я сразу же поверил, что дядя Гутя переплавлен. «Нелегко об этом говорить». Прикладывая платок к внезапно пролившимся из-под очков глазам, сказал профессор. «Да, нелегко». «Заводится?» — усомнился я и тут же обругал себя за цинизм. Дядя Гутя был явно взволнован. На вокзале я пошел за П. Конечно, не за ним лично, а за его чемоданом. П. в то время для меня не существовал. Ну, существовал чемодан тяжеленный. Погубил меня именно этот чемодан. Я попытался его вытащить из купе, когда мой визави обедал в вагоне-ресторане. Не осилил, вывихнул ногу. А в чемодане было не золотишко, а только книги. Артист ехал в санаторий и решил там как следует почитать, наверстать упущенное. Книги, пижама, туфли для пляжа и паршивый летний костюмчик. Именующий себя профессором вновь замолчал. Спросил я. Перед артистом я чистосердечно раскаялся и принес ему свои извинения. Конечно, рассказал историю своей жизни весьма живописно. Он не высадил меня по дороге, не сдал милиции. Он довез меня до самого Симферополя. Там, в вокзале, мы с ним пообедали, и он сказал мне: «Вот что, старый негодяй, в нашу лучезарную эпоху вы не имеете права на существование. Ваша грязная биография кончена. Кто не трудится, тот не ест. Я устрою вас в театр. Вы будете трудовым человеком. Вы будете участником великих свершений и созиданий. Скромная жизнь — вот что вам нужно в вашем возрасте. Так сказал мне этот замечательный человек. И он пошел к большому начальству, дал за меня клятву. Конечно, я плакал, как ребенок. В бутафорском цехе для меня нашлась должность. Профессор хрустнул длинными красивыми пальцами. Если бы этот человек не был вором, про него можно было бы сказать, что у него пальцы музыканта. Досказав, он опять задумался. Его история меня тронула. Вскоре приехал Иван Васильевич. «Ну?» — спросил он меня. «Пожалуй, об этом имеет смысл написать», — сказал я. Человек встал на ноги. «Вы думаете?» — спросил Бодунов. «А что?» «Пойдем. Вы увидите конец истории». Когда мы вошли в Бодуновский кабинет, профессор вскочил с несвойственной его возрасту резвостью. Я заметил даже движение. Он приготовился к тому, что Иван Васильевич поздоровается с ним за руку, но Бодунов руки не подал. Это не ускользнуло и от внимания профессора. Крижемецкий как-то сразу увял. «Зачем вы ездили в Вологду?» Садясь за свой стол, спросил Бодунов. «К супруге?» Последовал быстрый ответ. «Ваша супруга проживает в Архангельске. Вы вышли из поезда в Вологде, так?» «Отвечайте сразу, Крижемецкий, быстро». Я взглянул на профессора. Он был белее бумаги. Ничего не осталось от снисходительного величия, с которым он недавно повествовал о своей жизни. «Ну?» Крижемецкий прошептал нечто неслышное. Он разваливался на глазах. Голос больше не повиновался ему. Что-то негромко стукнуло. Это Бодунов положил на стекло письменного стола золотую запонку, скачущий конь с разбивающейся гривой. Она была в шестом купе. «Но я-то здесь при чем?» — прошелестел профессор. «А вторая у вас дома? В коробочке от Монпансье. Так?» И тихим, брезгливым голосом Бодунов заговорил. «Вы действительно отправились к супруге. Но не выдержали искушения и купили себе билет в мягком вагоне. Что вам непосредством? Купили, чтобы подработать. Наверное, вы думали, в последний раз. Инженер Воловик, с которым вы ехали, клюнул на профессора. Вы узнали, что в чемодане он везет, кроме своих подъемных, изрядную сумму денег. Разумеется, вы его подпоили. Воловик — астматик. Его тяжелое дыхание вы приняли за глубокий сон и полезли в его чемодан. Он вскочил, вы ударили его пепельницей по голове, а потом, потерявшего сознание Воловика, вы задушили. Поезд уже подходил к Вологде. Так это было?» Профессор беззвучно шевелил губами. Пожалуй, он не понимал того, что говорил размеренно и неторопливо Бодунов. Но я понимал все. «В Вологде вы попросили проводника запереть купе, дабы никто не разбудил вашего больного попутчика. Деньги задушенного вами человека были в ваших карманах. Свой пустой чемодан вы оставили на месте преступления. Но вы оставили и эту запонку. Она вывалилась из манжета во время драки. Потерю вы заметили, потому что, вернувшись, все перевернули дома в поисках пропавшей запонки. А парную к ней вы не выбросили, потому что она золотая. Золото для вас дороже жизни. Вы не смогли ее выбросить. У вас не хватило на это сил. Так, Крижемецкий? Крижемецкий кивнул, как марионетка. Расстрел? Едва слышно спросил он. Возможно. Безжалостно ответил Бодунов. Он сам дрался. Да, конечно, согласился Бодунов. А вы действовали только в целях самообороны. Профессора увели. Как вы могли узнать запонку? Спросил я. Ведь все началось с запонки. Запомнились лошадки. Устало ответил Иван Васильевич. Когда я выходил из кабинета, Бодунов стоял перед планом Ленинграда, хмурил темные брови, жевал мундштук погасшей папиросы. Я вдруг подумал, это его город. Он отвечает за этот город. Как это бесконечно трудно, наверное.